Глава 22. Бой за ВВУ. Финал. В спешке собрав с тел оружие и боеприпасы, Максим оседлал единственный оставшийся в строю снегоход, обвешав сиденье и руль амуницией, скинул теплую куртку, надетую на время собирательства. Невидимость уже перезарядилась, как и рельса, и не использовать такое преимущество будет глупо. Черт с ним, что на улице минус 30. Организм как-то справляется с работой, а значит, все будет хорошо. По крайней мере, во время боя. «Мурка, за мной!» — скомандовал Макс, выкручивая ручку газа до максимума. Двигатель снегохода взревел, и он помчался навстречу треску выстрелов. За тот десяток минут, что он направлялся и выковыривал из руки дробь, большие взрывы прекратились. Все чаще слышалась пальба из ружей, а не автоматов. Ерм это безошибочно определял и высвечивал в логах. Постоянно обновляющаяся мини-карта пестрела значками опасности. Шутка ли? Почти 1000 человек записано в противнике. Но если вначале они вели себя как хорошо организованное войско, то сейчас в стане врага творился настоящий бедлам. Лишь в центре сохранялось некое подобие дисциплины. Выстроенные полукругом грузовики защищали огромную армейскую палатку, поставленную на надувном днище. От множества попаданий оно уже не функционировало, и сейчас ребро жесткости было потеряно. Верх завалился на бок и держался только на натяжных шнурах. Это было бы неважно, но в каждую минуту в нее вбегали и выбегали люди, посыльные, а значит, в ней штаб, на котором еще держится эта махина. Нужно уничтожить его, без вариантов. И сейчас, пожалуй, был единственный момент, когда это еще можно было сделать. Отряды противника защищались от нападений со стороны ВВУ и домов, в которых должны были сидеть девушки. А лес, от которого они планировали начать атаку, был обделен вниманием. Максима от штаба противника отделяли каких-то 30 человек. Он даже не стал снижать скорость. На полном ходу парень врезался в последнюю линию обороны врага. Мужчины и женщины, одетые в бронежилеты и защитные костюмы, попытались сомкнуть ряды. Хватило одной гранаты, чтобы при занесенной руке они бросились в рассыпную. Но тратить зря драгоценные припасы он не собирался. Перелетев через баррикаду из утоптанного снега и спрятавшихся за ней бойцов, Макс кинул в открывшийся полог палатки связку. Сразу 4 гранаты. Все, что нашел. «Ложись!» — раздалась четко слышимая даже через ткань команда, а затем взрывной волной стенки разорвало в клочья. Не успели они опуститься, как наружу выпрыгнул здоровенный детина, полностью закованный в боевой доспех военного образца. Хотя, может, он был и низким, в таком скафандре не разберешь. Главное, что сразу стало понятно, кто тут командует. Не дожидаясь, пока остальные противники придут в себя, Максим достал автоматический дробовик и, уперев в руль, направил снегоход на врага. Заряды дроби не давали никакого эффекта. Разве что тот инстинктивно прикрыл голову ладонью. Но с каждым выстрелом Ерм давал все более точную статистику. Выходило, что гаду абсолютно наплевать почти на любой урон. Только рельса могла пробить этот доспех стрелой. Да и то нужно было попасть в двигатель, спрятанный чуть ли не лучше, чем сам человек. Под толстым слоем брони и изоляторов. Пока парень сообразил, что делать, противник уже перегруппировался. Они были отлично слаженными командами и не собирались сдаваться так просто. Укрывшись за всем, что давало хоть какую-то защиту, они открыли по нему огонь с разных направлений. Маневренность и скорость снегохода давали ему преимущество, но небольшое. Количество вариантов действий стремительно сокращалось. Отринув все, Максим решился остановиться на единственной важной цели — бронированном гиганте. Разогнав транспорт до предела, двигатель ревел от чрезмерных оборотов. Парень подпалил заранее подготовленной зажигалкой тряпку, смоченную в бензине, и засунутую в бак. В последнюю секунду, соскочив с седла, Максим удовлетворенно увидел, как снегоход на полном ходу врезается в не успевшего отскочить воина, а через миг взрывается, охватывая его пламенем. Противник завалился в снег, туша языки огня, но парень не собирался давать ему передышку. Заставив охранников спрятаться от автоматного огня за укрытиями, он подскочил вплотную к врагу и, поймав момент, выстрелил. Раздался грохот. Длинная черная спица вошла в доспех на 5 сантиметров. Внутри что-то треснуло, и блок с двигателем отсоединился, упав в сугроб. «Наверное, защита от подрыва», — успел подумать парень, отбегая в сторону от противника. Бой должен был быть закончен, но вместо этого гад отряхнулся и преспокойно поднялся на ноги. «Включены резервные батареи. У противника есть еще полчаса», — отрапортовал Ерм. «Много. Непозволительно. В 3 раза больше, чем его невидимость. Но выхода не было. До перезарядки пушки нужно было переждать, пережить. А значит, придется врубать новый инструмент». Он исчез не сразу. Кожа становилась прозрачной не вся, да и не зажившая еще рука маячила пятнами ран. Но отследить в темноте бесконечной ночи несколько кружков, быстро движущихся в воздухе, было практически нереально. Командующий войсками бандитов поднял руку, обнажив ствол пулемета, скрывающийся на запястье, и дал очередь, от которой Максиму едва удалось уйти перекатом. Похоже, боевому доспеху было наплевать на то, спрятался он или нет. Его видели в каких-то других диапазонах. Быстро меняя укрытие, парень перепрыгивал от одного к другому. Остальные противники, быстро сообразив, что командир стреляет по врагу, открыли плотный огонь. Не высунуться. Но и у него оставался козырь в рукаве. Сосредоточив все внимание на одном месте, противники перестали оглядываться по сторонам. Химера, выжидавшая такого момента, ворвалась в круг защиты, сходу затоптав и убив 5 охранников. Командир быстро сменил приоритеты, повернувшись на крики подчиненных. Но Мурка с грациозностью пантеры поднырнула под руку с пулеметом. Схватив Титана за кисть зубами, она рванула его на себя, выдирая сервоприводы и проводку. Помощники главного бандита снова сменили цель. Под градом пуль химера взвыла и спряталась за бронированной тушей гиганта. Максиму как раз хватило этой пары секунд, чтобы сменить положение. Он выхватил у первого попавшегося врага автомат и открыл огонь. Но то ли судьба сегодня была не на его стороне, то ли охранники были значительно умнее встречавшихся ранее бандитов. Они не стали стрелять друг в друга. Несколько бросились вперед, закрываясь от пуль, чем придется. И Макс с болью понял, что ничего не успевает сделать. Минута вышла. Рельсе оставалось всего 20 секунд на перезарядку. Но Титан уже избавился от цепких объятий Мурки, отшвырнув ее в сторону. Словно она была не тонной мышц и роговой брони, а просто крупной кошкой. Он должен был выиграть Мурке еще немного времени, чтобы ее не отвлекала боль от пуль. И на несколько секунд ему это даже удалось. Противники попятились и спрятались под сплошным потоком огня из захваченного автомата. Резкая боль в ноге заставила его отступить на шаг. Нет, это не враги умудрились попасть по парню, закрывшемуся телом их друга. Охранник выхватил нож и, ударив наугад, попал в щиколотку. «Дьявол, теперь особо не побегаешь». В ярости Максим вырвал из рук противника оружие и сам несколько раз ударил его в живот. Это было ошибкой. Несдерживаемые больше жизнью соратника остальные открыли огонь на поражение. Матерясь на всех трех языках, Макс спрятался за первую попавшуюся груду хлама. 3 секунды до перезарядки. Стрела или иглы? Выглянув на долю секунды, он понял, что нужно и то, и другое, и желательно прямо сейчас. Главный уже добивал едва огрызающуюся химеру. Мурка сумела вырвать ему часть руки и ноги, но металлический титан все еще мог двигаться, в отличие от нее самой. Когти животного бессильно царапали бронированную руку, удерживающую ее за горло, в то время как вторая раз за разом наносила жуткие удары. Но и ему самому сейчас требовалась огневая мощь. Противники осмелели, высунулись из укрытий и обходили по дуге. Один рывок, и они все будут в конусе поражения пучком игл. Возможно, он даже сможет избавиться от всех одним махом. Только вот что тогда делать с гигантом, добивающим химеру? Как его остановить? Он уже использовал почти все заряды вещества для выстрелов. Завтра придется одними болтами да гвоздями питаться. Оставалось ровно на 2 выстрела. Пуля просвистела в нескольких сантиметрах от его головы, определив приоритеты. Рывок. Раненая голень подводит, и ему приходится перекатиться кувырком, чтобы оказаться в нужной точке. Но так даже лучше. Противники потеряли его из вида. На долю секунды, но парню хватило. Выстрел. Поток игл пробивает нескольких противников насквозь. Большинство падают на снег уже мертвыми. Те, кто еще жив, не в состоянии сопротивляться. Правда, поводов для радости у Макса не было. Рельса отправилась на перезарядку, и даже сквозь шум боя был слышен последний жалобный стон химеры. Отбросив от себя героически сражавшееся животное, будто она была мешком с мясом, командующий повернулся к парню. Закованный в сталь и композиты титан против абсолютно голого юноши в 2 раза ниже ростом. Максим смачно выругался. Хоть они и остались один на один, силы явно были неравны. Последний выстрел рельсы будет готов только через минуту, а то оружие, которое можно поднять с тел врагов, против гиганта бесполезно. Да и мобильность с раненной ногой он потерял. Командующий бандитов поднял руку со стволом, но пулемет был безнадежно испорчен. Кажется, им предстояло рукопашное. Взглянув на следы от когтей, Макс даже не рассчитывал пробить броню своими. Гиблое дело. А значит, нужно тянуть время, готовиться. Противник, выжидавший несколько секунд, будто все понял. Он бросился на парня, за один шаг преодолевая добрых 2 метра. Расстояние стремительно уменьшалось. И только благодаря своей верткости и не слишком большому росту ему удалось уйти от смертельных объятий. Перекувырнувшись, универсал поднял с тела врага автомат. Дал в упор очередь до самого отказа. Противник, может, и моргнул глазом под полным шлемом, надежно соединенным с плечами. Этого было не видно, но не растерялся. Ударяя руками и ногами, он с каждым движением подбирался все ближе. Стремясь любым способом достать Макса, кидал в него коробками и всем, что попадется под руку, включая тела собственных подчиненных. Схватив за ногу павшего охранника, командир размахивал им, как дубиной. Максим изворачивался как мог и все равно попал под удар. Парня отбросило на несколько метров, и он упал на что-то мягкое. Даже после смерти Мурка его защищала. С трудом поборов подступающую ярость, он с новыми силами бросился вперед. Кто сказал, что на этого гада нельзя нападать? Он все видит? Лишить его зрения. Пусть помучается в темноте. Сильный и бронированный. Пусть попробует справиться с гравитацией. Максим больше не бежал. Отскакивая от противника, он искал глазами подходящий предмет, и вскоре удача ему улыбнулась. Подхватив с пола палатки дробовик, парень проверил наличие патронов и выскочил наружу. Гигант последовал за ним, а уже через десяток-полтора метров провалился по пояс в снег, прочно завязнув. Он все еще махал телом подчиненного, но нога, за которую он держался, уже отваливалась. Воспользовавшись преимуществом, Макс выбрал удачный момент и пальнул прямо по линзам камер. Выбить несколько мелких ударопрочных стекол из автомата – практически нереальная задача. А вот мелкая дробь за пару выстрелов обильно забила все датчики. Какие-то разбила, а некоторые и вовсе вывела из строя. Гигант хрипел, слепо махая импровизированной дубиной. А стоящий в нескольких метрах Максим спокойно дожидался, пока перезарядится орудие. У него оставался последний заряд. Права на ошибку не было. А вертящийся по сторонам противник не давал прицелиться точно в кабину пилота. Можно было, конечно, подождать полчаса, пока у него не сядет батарея. Или сколько там осталось? 20 минут. Это было не так важно. Прямо сейчас его воины, его девушки и даже жена сражались где-то на этом поле боя. Он не мог ждать столько времени, когда каждую секунду погибал кто-то из его близких. А значит, последний выстрел должен решить все. «Ерм, рассчитай идеальную траекторию вхождения стрелы и обозначь на противнике», — скомандовал Максим, отходя чуть дальше и вытягивая вперед руку. «Он не промажет. Ни с такой дистанции. Ни сейчас». Красная точка на броне уже была совмещена с прицелом, когда противник пошел на отчаянный шаг. Метнул тело вслепую. Казалось, пропустив снаряд рядом с собой, универсал лишь на секунду потерял из виду врага. Уже в следующее мгновение композитная стрела с грохотом вонзилась в щель между нагрудными бронепластинами. Резкий скрежет раздираемого металла разнесся по округе, и боевой доспех замер. Максим облегченно вздохнул. С этим покончено. Нужно набрать боеприпасов и оружие и двигаться к следующей точке. Да и бронежилет бы не помешал. С этими мыслями он направился к палатке, в которой лежало достаточно хорошего снаряжения. Возможно, лучшего, что есть в этом лагере. Свист он услышал, только когда пуля вошла ему в плечо рядом с шеей. В глазах на мгновение потемнело. Кровь широкой струей полилась на снег. Зажав левой рукой рану, он повернулся, только чтобы увидеть вторую вспышку. Было темно, да и расстояние до врага больше 40 метров. И все же Макс разглядел улыбающегося мужчину в сером облегающем костюме пилота. Командир бандитов был жив. Само осознание этого факта давалось с трудом. До перезарядки невидимости было еще больше минуты, так что спрятаться ему бы не удалось. Снарядов в рельсе больше не было. Единственное, что оставалось, — дробовик с парой патронов. Но попасть из него на таком расстоянии, да еще удерживая только одной рукой... «Падай!» — приказал Ерм. И парень беспрекословно подчинился, уткнувшись лицом в сугроб. Еще несколько пуль пролетело над его головой, не причинив никакого вреда. Мат противника растекался по окрестностям. Судя по всему, он тоже планировал закончить затянувшийся бой одним выстрелом. Не сложилось. Впрочем, пока он орал, Макс сумел совместить мушку с его профилем, регулярно появляющимся у доспеха. Дробовик неприятно легнул отдачей, и заряд дроби ударил по обездвиженной машине и, судя по вскрику, по пилоту. Кровь все еще текла из плеча, хотя Максим и зажимал рану как мог. А вместе с бордовыми каплями уходили и силы. Еще один выстрел он сумеет сделать. Нужно только дождаться перезарядки способности и подойти поближе. Дожить. Максим поймал себя на том, что вместо того, чтобы встать, устраивается в снегу поудобнее. Какого черта? Даже если нет сил, надо. Последние секунды КД текли предательски медленно. 10, 5, 2. Все было готово, но подняться он уже не смог. В конце концов, противник тоже захочет его добить. Вот пусть он и подходит. Макс перевернулся на бок, подтянув ноги к груди и глядя на сливающийся с ночью силуэт моторизированного бронированного доспеха, замерший в сугробе. Никто не пытался от него отбежать, не шел в его сторону. Он что там, умер в нарушении плана? С огромным трудом, пересиливая себя, универсал попробовал приподняться и тут же упал. Пуля просвистела рядом, но противнику совсем не обязательно было об этом знать. Впрочем, у него в магазине всего 2 патрона, а у противника, даже если это не армейский пистолет, а скрытного ношения, минимум 6. Оппозиционная битва затягивалась. Жутко хотелось есть и спать. Организм, наконец, согрелся, хотя как это ему удалось в снегу, Максим не знал. Но там, всего в нескольких десятках метров, его ждал противник. Универсал мысленно ткнул в иконку невидимости, но она не сработала. Была заблокирована, хотя перезарядка уже прошла. «Ерм, врубай невидимость!» «Боюсь, это невозможно. Ваши физические силы на пределе. Еще пара секунд, и вы просто упадете в обморок. Наномашины заняты устранением ранения и не справляются с распределением ресурсов по организму. Значит, переназначь их на восстановление сил. Мне нужно еще всего пару выстрелов. Боюсь, что это невозможно. При продолжительной кровопотере вы умрете с вероятностью больше 30%. В любых запросах, ведущих к увеличению риска для жизни, будет отказано. Чертов боевой ассистент был прав, но в то же время ошибался. Если я останусь здесь, то он просто подойдет и пристрелит меня. Если он подойдет, мы используем все ресурсы для вашей защиты. Но сейчас опасность вам не грозит. Холод не пробьется сквозь подогреваемую оболочку. Лежите спокойно. Гребаные цари делают, что им вздумается. Максим попробовал было подняться снова, но руки не слушались его, и он лишь оставил красивый полукруг, будто крыло ангела, выглядывающее из-за плеча. Выругавшись про себя, он решил довериться не раз спасавшему его жизнь искусственному интеллекту. Вслушиваясь в происходящее, Макс с удивлением понял, что бой подходит к концу. Взрывы прекратились, а одинокие выстрелы раздавались все дальше. Вероятно, они проиграли. Другой исход был бы чудом, ведь они пошли на врага с 10-кратным перевесом в живой силе. Но то, что никто за 10 минут не проверил палатку командующего, что не было посыльных или просто патруля, было странно. «Эй, мелкий!» — раздался сдавленный крик, идущий от доспеха. «Ты там жив еще?» Максим благоразумно промолчал. «Короче, я тебе что хочу сказать. Ты та еще тварь. Я таких упорных зомби ни разу за 3 месяца не встречал. А уж я навидался всякого. Чем бы ты ни был, отдаю тебе должное». «Готов сдаться?» — не выдержав, ответил универсал. «С какой стати?» «Твои войска разгромлены и окружены. Ты ранен. Что, недостаточно поводов?» «Это ты про себя, что ли, говоришь?» «У тебя, поди, и было-то на руках человек 200, пока из училища в бой не пошли. А если б не диверсия, то и этого успеха вам не видать». «Посмотрим, что ты скажешь, когда сюда доберутся танки», — нарочито громко рассмеялся Макс. Противник замолчал на время, будто задумался, хотя парень не сомневался, что тот не сдастся. Металлический шар, пролетевший метрах в двух от него, подтвердил догадку. Граната зарылась в снег и взорвалась, не нанеся никакого вреда. Разве что припорошила слегка. Следом зашла еще одна, с тем же успехом. Враг кидал их почти наугад. Третья, судя по всему, была последней и легла даже не близко. «Еще есть?» — ехидно поинтересовался Максим спустя несколько секунд. Командир бандитов смачно выругался. «Значит, нету?» «Да, нету. Но можешь подойти и проверить». «Уж лучше вы к нам», — ответил универсал, и только тут понял, что кровь идти перестала. Здоровенная серо-бурая короста покрывала шею и плечо. Силы, хоть и медленно, но начинали возвращаться. С предельной осторожностью он убрал с раны ладонь. На пальцах остались следы, но ранение было надежно закрыто. С надеждой он проверил невидимость, но она все еще была неактивна. Ну, хоть противник он, если что, встретит не на коленях. Сможет дать какой-то отпор. «Последний раз предлагаю. Сдавайся!» — крикнул Макс, прячущемуся в нескольких метрах врагу. «Слышишь, выстрелы совсем прекратились. Значит, мои самураи уже взяли твоих людей под контроль. Еще пару минут, и они начнут рубить головы. Спаси жизнь своим людям!» «Ты что, с епошками?» В голосе врага почувствовалось презрение и страх. Он явно слышал о методах войны каннибалов из ногликов или даже встречался с ними в бою. «Я глава клана Рё, и под моим началом 400 модифицированных воинов». «Ты ври, да не завирайся. Пока вы наблюдали за моими патрулями, мы смотрели за вашими. Сотня, не больше». «Ну, я тебе предлагал», — произнес с кряхтением Максим, делая вид, что поднимается. Однако выстрелов не последовало. Осмелев, парень поднял голову и увидел две вытянутые вверх руки. Противник сдавался молча. Универсал, крайне удивленный, подошел по широкой дуге к капитану бандитов. Пистолета или гранат видно не было, хотя подвоха от врага можно было ожидать в любую секунду. «Я не хочу сдаваться», — хрипло произнес тот, «но я готов отдать собственную жизнь за жизнь моих людей». На это каждый согласен, хотя от бандита я такого не ожидал. «Встать можешь?» «Валялся бы я тут. И я никогда не был бандитом. Я начальник тюрьмы». Свет фар замаячил со спины, но Максим предпочел не сводить с мужчины прицела. Теперь было видно, что ему слегка за 40. Черные волосы с проседью контрастировали с бледной кожей лица и чуть раскосыми серыми глазами. Пристрелить безоружного? Еще понадобится, и сзади окажутся враги. «Я взял в плен главнокомандующего», — громко крикнул парень, не оборачиваясь. «Поздравляю», — угрюмо ответила Татьяна. «Но хоть прикрылся бы, все же бывший кадет». Начальник, явно узнавший голос, выругался, а Максим облегченно выдохнул. Дикая кошка подскочила, обняв универсала, а через секунду к ней присоединились и остальные девочки. Битва за ВВУ была окончена. Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.